Глава 12. Еся. Виктория Дайнека. Сотри его из мемори. Сегодня я просыпаюсь от слишком яркого солнца, которое светит прямо в глаза, потому что уснула очень рано и не зашторила окна. Ну и к лучшему. Последние 3 дня я только и делаю, что сплю. Встаю только выпить таблетки, даже не ем почти ничего. После того случая, когда я упала в обморок при Демиде, Мирославе и Ясе, я решила не истощать себя, а больше отдыхать, как и рекомендовал врач. Вот и сплю. А что еще делать? Сериалы нельзя, книги не смогу читать еще, гулять не с кем, на работу мне тоже больше не нужно. Спать только и остается. Потому что потом будет некогда. Я собираюсь начать искать работу сразу, как только поправлюсь. Мне нужно чем-то платить коммуналку и покупать корм коту. Ради него стоит поднять свою 5-ю точку с кровати и найти работу, где меня будут ценить чуть больше, чем на прошлом месте. Потягиваюсь и сажусь на кровати, стараясь не делать резких движений. Хотя с радостью отмечаю, что мне намного лучше. Сильно-сильно лучше. Голова не кружится, тошноты нет. Немного побаливает только, но я думаю, это больше от того, что я дрыхла 3 дня как сурок и даже воздухом не выходила подышать. А надо бы. От довольно неплохого самочувствия поднимается настроение. Встаю, иду на кухню, чтобы покормить Дему, и тискаю его совсем недолго, потому что голодный, он не слишком любит прикосновения. Да и в целом он не самый нежный в мире кот, что заставляет меня грустить. Пока он единственный мужчина в жизни, с кем я могла бы обниматься. Мне катастрофически не хватает тактильности. А он не хочет, засранец шерстяной. Иногда делаю это против его воли, но его сопротивление порой оставляет на мне царапины. И на коже, и на сердце, между прочим. Отпуская его к миске, иду принимать душ, еще раз с удовольствием отмечая, насколько мне стало лучше, особенно по сравнению с тем ужасным днем. Решаюсь сходить в магазин, потому что в холодильнике мышь повесилась, но и та уже настолько старая, что даже котяра ее есть не захочет. Можно было бы заказать доставку и не испытывать судьбу долгими прогулками в одиночестве, но мне на самом деле хочется подышать воздухом, тем более что погода сегодня просто восхитительная. Мне хочется быть красивой сегодня. После затяжной болезни и дней, когда из ухода за собой у меня был только собранный пучок из волос, чтобы потом не пришлось отрезать запутанные колтуны, особенно хочется уделить себе немного времени. Поэтому кручусь у зеркала 2 часа точно, а то и больше. Делаю маски, красивую укладку, обливаюсь духами и даже использую сияющий крем для тела. Легкий макияж и красивый наряд, словно я не в магазин за огурцами собралась, а на свидание как минимум. Просто так хочется. В этих одиноких сборах под музыку есть что-то особенное и волшебное. Петь в расческу у зеркала и натягивать чулки, покачивая бедрами — отдельный вид наслаждения. Еще немного кривляюсь отражению, но уже в прихожей, надевая пальто. За дни болезни и минимального количества пищи я немного сбросила в весе. Но меня это радует. Была пара лишних килограммов. До идеала и сейчас далековато, конечно. Но бока и бедра стали выглядеть заметно лучше. Это тоже радует. Выхожу из подъезда и останавливаюсь на пару секунд, прикрывая глаза и впуская в легкий, свежий, чистый и восхитительно теплый воздух. Хорошо так. В такие моменты и правда кажется, что никаких проблем не существует. Как минимум, ты понимаешь, что все поправимо. Вот еще пару дней назад я думала, что хуже просто быть не может. Падала в обморок и сходила с ума от головной боли. А сегодня стою вся красивая на улице и улыбаюсь солнышку просто потому, что хорошо себя чувствую. Все действительно поправимо. Главное — верить и не сдаваться. Я просто устала отчаиваться. Нужно учиться искать во всем плюсы и позитив. Да, сложно. И, скорее всего, я завтра же пойму, что не умею так, и продолжу сомневаться в себе. Но сейчас очень хочется быть самоуверенной настолько, насколько это возможно. Выпрыгиваю из мыслей, когда со мной здоровается пожилая соседка. Киваю в ответ с улыбкой и решаю все-таки дойти до магазина, а не просто стоять у подъезда, подставляя лицо солнечным лучам. Шаг, второй, третий. Перешагиваю небольшую лужу, потому что на днях был дождь, и еще не все высохло, и замираю, когда вижу машину Демида. Он заворачивает к нам во двор, паркуюсь у подъезда, и я стою снова столбом, глядя на эту картину. Что он забыл тут? Я почти уверена, что приехал ко мне, но зачем? Может, рассказать, как там моя красотка в автосервисе? По телефону мог бы. Наблюдаю за тем, как он выходит из машины с большим бумажным пакетом, жмет кнопку на ключах и идет к подъезду. Я стою в 20 метрах, Поверни голову и увидишь. Но он не видит. Набирает номер квартиры. У нас наконец-то починили домофон. Но мой кот не умеет снимать трубку и открывать дверь, поэтому старания Демида успехами не заканчиваются. Он все еще меня не видит, что мне кажется очень странным. Достает телефон, набирает номер. Мой? Но через несколько секунд бросает трубку, не дождавшись ответа. Конечно, потому что мой телефон уже третий день где-то в недрах квартиры валяется с разряженной батареей. Все еще смотрю на Демида, старающегося достучаться до меня. Из губ неожиданно срывается громкий смешок от этих нелепых и забавных попыток. Он тут же оборачивается, хмурится, заметив меня, а потом застывает и распахивает глаза в удивлении. Ну, конечно. Все разы, что нам удавалось увидеться, я выглядела, мягко сказать, не очень. То приболевшая в больнице, то с шишкой на голове, измученная сразу после удара машины, то просто совершенно ужасная дома, когда они решили притащиться ко мне всей толпой. А сегодня я выгляжу хорошо. И если сравнивать с тем ужасом, очень красиво. А видеть своих бывших красивыми — это всегда странно. Я точно знаю, потому что я так же зависла, когда увидела, каким Демид стал за 5 лет, что мы не виделись. И давно ты смотришь на мои жалкие попытки до тебя достучаться? Он улыбается и подходит ко мне, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки. С момента, как ты вышел из машины. Прости, я не думала, что ты не заметишь меня. Настроение от чего-то поднимается еще выше, и на губах цветет улыбка, которую не получается спрятать. Веселишься. Зеркалит улыбку Демид. Это хорошо, тебе лучше? Намного спасибо. Мне отчаянно хочется спросить у него, зачем он приехал, ну или какого черта притащился сюда, но почему-то продолжаю молчать и растягивать эту неловкость между нами на больший промежуток времени. «У тебя свидание?» Неожиданно выдает Демид, заставляя меня округлить глаза и нахмуриться. «Я не вовремя. Ты просто так выглядишь, в общем». «Выгляжу, да, спасибо». Снова хохочу, не сдерживаясь, потому что Демид сейчас поразительно забавный. Вроде и комплимент сделать хочет, но, с другой стороны, наверняка понимает, насколько это будет нелепо выглядеть, поэтому мямлит что-то непонятное, при этом не сводя с меня взгляда. «Льстит ли?» «О, да». Просто вышла в магазин, у меня свидание с кассиром супермаркета с соседней улицы. А ты? Решаюсь спросить все-таки, что он забыл у моего дома. Я привез тебе ключи. Выдает, и я хмурюсь. Что он привез? Какие ключи? От машины? А машину? Что происходит? Ключи? Мне? Ну да, от твоей квартиры, ты не помнишь? А я не помню. О чем речь вообще? Качаю головой и жду объяснений, пока Демид действительно достает из кармана мой запасной комплект ключей. Там авокадо на брелоке. На самом деле это флешка, и я очень надеюсь, что Демид не смотрел ее содержание. Когда мы были у тебя, ты упала в обморок. Я донес тебя до кровати, ты сказала, где запасные ключи, чтобы мы могли закрыть дверь. И я пообещал привезти тебе их потом, помнишь? Если честно, нет. Говорю правду, но успокаиваюсь. Теперь мне понятно хотя бы, откуда у него мои ключи. Все еще надеюсь, что он не смотрел флешку. Там много старых фоток, и наших с ним в том числе. Не нужно это. Мне просто удалить жалко. Память ведь. Там много крутых снимков и воспоминаний. Вот и храню их на флешке, которую никогда не открываю. Просто знаю, что они есть. Этого достаточно. Но спасибо, что прояснил. Я толком ничего не помню после того, как отключилась. Спала 3 дня, а жила только сегодня. Как спящая красавица. Выдает Демид. Да, только без поцелуев. Говорю и сама мысленно даю себе подзатыльник. К чему это все? Язык мой, враг мой. Когда-нибудь отрежу его себе, честное слово. Так ты в магазин? Спрашивает Демид, и я киваю. Проводить тебя? Наверняка ты собралась купить половину супермаркета, а тяжести тебе сейчас нельзя. Да и просто не нужно. Вопреки твоим возражениям и попыткам отвязаться от меня, скажу сразу. Нет, мне не тяжело, я никуда не спешу, и да, тебе не отвертеться. Идем? Как будто бы ты оставил мне выбор. Меня не обижает его немного командный тон. Наоборот, немного даже приятно. Теперь я на самом деле могу набрать половину супермаркета продуктов и не бояться, что не смогу это все дотащить до дома. Сам вызвался, я не просила. Мы разговариваем совсем немного, больше даже молчим. Демид послушно ходит по магазину за мной, возит тележку, а я пытаюсь сообразить, что мне нужно, а что я точно никогда в жизни есть не буду. Мне сегодня настолько хорошо, что даже неловкость, витающая между нами, уже не кажется чем-то страшным. Он вызвался помочь по старой дружбе. Я не отказала по той же причине. Зачем грустить? Гораздо лучше улыбаться и не думать о плохом, когда вокруг так много хорошего. Я же говорил. Усмехается Демид, когда мы отходим от кассы с двумя большими пакетами. Так я накупила всего только потому, что поняла, что мне не придется тащить сумки одной. Усмехаюсь. Помочь чем-то? Да, забери этот пакет. Он протягивает мне тот бумажный, с которым он приехал сюда. Там тебе самая свежая выпечка из моей кофейни. Яська сказала не приходить к тебе без божественных круассанов. А еще туда закинули пончики, какую-то слойку и чизкейк. Ты не любила раньше вроде, но в ту первую встречу заказала именно его. Вкусы меняются ведь, да? Да ни черта не меняются мои вкусы. И чизкейк я терпеть не могу, так же, как и раньше. А он помнит. И то, что раньше любила, и даже то, что заказала в кофейне в тот раз, хотя мне казалось, что он был где угодно в тот момент, но не с нами за столиком. Ошибалась, выходит. Спасибо, что проводил. Поворачиваюсь к Демиду. За размышлениями не заметила, как мы оказались у дома. Тут идти-то пара минут на самом деле. Я бы пригласила его на чай в любой другой ситуации, наверное, но сейчас точно нет. Я не хочу чувствовать себя перебывшей и недолюбовницей. Говорят, что прошлое нужно оставлять в прошлом. Но что я сделаю, если это прошлое само ко мне в настоящее лезет? До лифта давай хотя бы, тяжело ведь. Тогда тащи до квартиры, но на чай не приглашу, у меня не убрано. Переживу без чая. Моя миссия — доставить ключи и круассаны. Второе вообще обязательно, потому что иначе Яська мне голову оторвет. Ну ладно. Открываю дверь в подъезд и пропускаю Демида вперед, проходя следом. На третий я обычно пешком, но когда сумки тяжелые, катаюсь лифтом. Хотя, честно, совсем не в восторге от него. Тесно, душно, лампочка мигает. Хоррор какой-то. «Нажми на кнопку, пожалуйста», — говорит Демид, когда захожу за ним в лифт. «У меня руки заняты». Нажимаю третий, поворачиваю, чтобы посмотреть на себя в зеркало, висящее на задней стенке, и в секунду успеваю уловить свое испуганное выражение лица, когда лифт резко дергается, а следом выключается свет.